Пугачевщина. В преддверии крестьянской войны. Политика просвещенного абсолютизма способствовала ухудшению положения многочисленных государственных крестьян. Это не могло не вызвать постоянный протест угнетенных масс, конечным результатом которого стали открытые вооруженные выступления крестьян. Весной 1771 года волнения стали перерастать в вооруженное восстание. К лету число сопротивлявшихся достигло 7 тысяч. В июне около 2 тысяч крестьян, собравшихся на Кижском погосте, были обращены в бегство карателями. Вожакам восстания вырывали ноздри и после наказания кнутом сослали на каторгу в Нерчинск. Однако волнения, подавленные в одном месте, с неумолимой закономерностью возникали в другом. В том же 1771 году в Москве с ее кучными строениями и антисанитарными условиями вспыхнула эпидемия чумы. Болезнь косила десятки тысяч людей, смерть заставала их повсюду. Обезумевшие от горя и страха горожане устремились к знаменитой чудотворной иконе Богородицы, находящейся у Варварских ворот. Боясь усиления эпидемии, архиепископ Амвросий велел убрать икону. Доведенный до отчаяния черный люд поднял восстание. Начался чумной бунт. 3 дня в Москве шли бои, пока прибывшие в Москву гвардейцы во главе с Григорием Орловым не подавили восстание. Восстание Пугачева. Но самым крупным социальным потрясением XVIII века стало восстание под предводительством Пугачева. Емельян Иванович Пугачев был родом из Донской станицы Зимовейской, той самой, в которой навек раньше родился Степан Разин. Он участвовал в Семилетней и Русско-турецкой войнах, за храбрость получил чин Харунжева. После тяжелой болезни был отправлен в отставку. Потом последовал в Таганрог. Там впервые Пугачев задумал бежать в вольные земли. В 1770 году он попадает на Терек и выступает там ходатаем за казаков. В Моздоке его схватили, но он бежал. С тех пор аресты чередуются с побегами. Пугачев становится известным всей округе бунтарем, его постоянно ищут. Разумеется, первых яицких казаков, примкнувших к Пугачеву, государь Петр Федорович не обманывал. Караваев, Шигаев, Зарубин ЧК, Ульянов, Лысов и другие узнали, что перед ними простой донской казак, бежавший из казанской тюрьмы. Но казакам это было безразлично. Главное заключалось в том, что Пугачев становился ярким знаменем в их борьбе за волю. Однако для широких кругов казачества, присоединившегося позже, он был и оставался российским императором Петром III. Впоследствии у него были и торжественные выходы. Ему целовали ручку, сажали на трон, оказывали иные почести. Главной задачей Пугачева в начале восстания стало привлечение на свою сторону народа, прежде всего казачества. Обнаружилась необходимость иметь хоть какую-то программу действий, причем закрепленную в документе. Пугачев обратился к одному из верных своих людей. Так родился первый манифест крестьянской войны. Отряд Пугачева рос с быстротой снежного кома. Отовсюду к нему стекался бедный люд. Под знамена восставших стекались все — русские и калмыки, казахи, башкиры и марийцы. Взять сходу Яицкую крепость не удалось. Не было пушек, и пугачевцы пошли вверх по реке. Скоро были взяты все крепости вплоть до Оренбурга. Гарнизоны, как правило, переходили без боя к восставшим. Взяв Чернореченскую крепость, войско Пугачева, насчитывающее уже 2500 человек, подошло к Оренбургу. Штурм Оренбурга был неудачным, и войско перешло к осаде крепости. Ряды восставших росли и множились. Пришли башкиры во главе с Кинзой Арслановым, марийцы во главе с Мендеем, калмыки под командой Федора Дербетева. В ноябре под знамена восставших стала башкирская конница Салавата Юлаева. В отряды Пугачева влилось множество татар. Тем временем осада продолжалась. На помощь Рейнсдорпу, оренбургскому губернатору, Петербург послал генерал-майора Кара. Но на подходах к Оренбургу Кар был разбит отрядами Овчинникова и Зарубина Чики. В середине ноября под самым Оренбургом Пугачев разбил царские войска полковника Чернышова. Почти все солдаты разбитого полковника перешли на сторону восставших. Тревога докатилась и до Петербурга. Екатерина II была вынуждена убедиться, что это грозная всевозрастающая сила. Между тем, восстание постепенно перерастало в крестьянскую войну, захватывая все новые и новые территории. Положение в стране стало еще более тревожным. Поднялся работный Урал. Посланный за Рубиным Чикой казак Иван Кузнецов поднял на восстание работных людей, катав Ивановского, Саткинского и других заводов. Еще раньше к восставшим присоединился Воскресенский завод. На Среднем Урале в октябре-ноябре 1773 года образовался самостоятельный обширный район восстания, включавший Пермский край и Кунгур. Правительство теперь уже понимало всю глубину опасности этого восстания. Царица назначила за голову Пугачева 10 тысяч рублей награды. Предпринимались и срочные военные меры. В районы восстания было послано множество отрядов правительственных войск. После тяжелого поражения под Татищевой крепостью, потеряв множество людей, Пугачев был вынужден прекратить почти полугодовую осаду Оренбурга. В начале апреля 1774 года с небольшим отрядом в 500 казаков предводитель восстания уходит на Урал. Начался второй этап крестьянской войны. Силы пугачевцев еще не иссякли. Шествие Пугачева по заводам Урала было победным, но по пятам, не давая закрепиться на месте, шли правительственные войска. Восстание вновь стало нарастать. Центром его стал теперь Южный Урал и Башкирия. После взятия крепости Магнитной произошло объединение армии Пугачева. Сюда пришел Белобородов, пришли казаки Овчинникова и Перфильева. Армия Пугачева насчитывала теперь свыше 10 тысяч человек. Но это было крайне плохо вооруженное и плохо обученное войско. Наиболее организованным был лишь полк работных людей Белобородова. В мае 1774 года под Троицкой крепостью состоялось ожесточенное сражение с войсками генерала де Калонга. Восставшие потерпели уже четвертое крупное поражение, потеряли огромный обоз и всю артиллерию. Но уже ровно через месяц у Пугачева снова было войско из 8 тысяч человек. Такая поразительная живучесть могла быть свойственна только крестьянскому войску. В июне 1774 года, после соединения с 3000-й конницей Салавата-Юлаева, было принято решение двинуться на запад, в крестьянские районы Поволжья. Армия Пугачева, снова насчитывающая около 20 тысяч человек, взяла направление на Казань. Под Казанью разыгралось одно из самых крупных сражений крестьянской войны. Пугачев нанес удар с четырех сторон. 12 июля 1774 года его армия ворвалась в Казань. Казанский Кремль продолжал обороняться. Повстанцы уже было начали штурм Кремля, но к Казани подошли правительственные войска под командой Михельсона, до сих пор искавшего Пугачева под Уфой. Повстанцы вынуждены были дать бой Михельсону, который был проигран Пугачевым. Крестьянская армия была разбита. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Начался третий, последний этап крестьянской войны. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к огромной вспышке крестьянского движения. Масштабы его превзошли все, что было до сих пор за 8 месяцев войны. На пути движения армии Пугачева на правобережье Волги почти нигде не оказано было какого-либо сопротивления. Идя на запад от Казани, Пугачев только под Курмышом имел жестокий бой. Дворяне ожидали похода в Москву. Но, видимо, Пугачев понимал, что численность его огромного войска не заменит военной выучки, а главное — оружие, которого у крестьян не было. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон, к казакам. Поволжские города сдавались без боя. А по пятам Пугачева шел Михельсон с отборным, хорошо вооруженным войском, пытаясь все время догнать его. 21 августа, измотанный и почти без оружия, Пугачев подошел к Царицыну, но не взял его. 24 августа у Черного Яра его настигла армия Михельсона. Последнее в истории крестьянской войны крупное сражение восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитыми Пугачев потерял 2000 человек. 6000 было взято в плен. 15 сентября Пугачева доставили в Яицкий городок, а оттуда в специальной железной клетке в Москву. В канун нового 1775 года, 31 декабря, начался суд, а 9 января Пугачева приговорили к четвертованию. Тело его должны были сжечь по частям в разных концах Москвы. 10 января в Москве на Болотной площади состоялась казнь. Пугачев вел себя спокойно и мужественно. Зайдя на эшафот, он поклонился во все стороны. Палач отрубил ему голову, не желая создавать Пугачеву ореол мученика, Екатерина II отменила четвертование. Вместе с Пугачевым казнили его соратников — Перфильева, Шигаева, Подурова и Торнова. Еще раньше, 30 июня 1774 года, в Оренбурге был казнен Хлопуша, Соколов, 5 сентября в Москве — Белобородов, 10 февраля в Уфе — Зарубин ЧК. Сохранилась информация о документах Пугачева, в которых прослеживается влияние старообрядцев. Пугачев обещает держаться старой веры, запретить брить бороды и заставить носить русское платье, а также обещает черни казачьей вольности, то есть военизированную форму организации населения с архаичными формами демократии. Таким образом, в целом представления восставших носили весьма консервативный характер. Вместе с тем, очевидно, что призывы Пугачева, его лозунги попадали на благодатную почву. Они содержали как раз то, чего ждали крестьяне от доброго царя-батюшки.